Параграф 45. Встреча с другим. От близких отношений к политической эстетике. Описывая предельное самоотчуждение выгоревшего субъекта достижений, чье восприятие и весь комплекс телесных ощущений подвергнуты оккупации психополитической власти в логике самопринуждения к новым актам когнитивного труда и эмоционального потребления, я подчеркиваю вслед за рядом авторов современной критической теории, что негативная нейропластичность — награда упраздненного индивида за его ревностное стремление маневрировать в практике антикризисного управления в попытках справиться с той жизнью, где нет предела совершенству и нет неоправданного риска для тех, кто привык тонуть в бездне отчаяния. Пребывая в полном отказе от самочувствия на телесном уровне, разбитый истощением внутренних ресурсов, индивид вновь и вновь активирует режим насилия над собой и воспроизводит паттерны телесных реакций в режиме самопринуждения скорее по инерции и привычке, чем в качестве полной решимости мотивации, исполненной светлых чаяний и надежд. В этом уставшем состоянии он движется как перекати-поле на поводу у гиперстимуляции, которая больше похожа на удары электрошока, чем на подталкивание к пробуждению энтузиазма и горению души ради новых свершений и покорения новых вершин. Наряду с сенсорным нечувствием на уровне эстетического опыта телесных ощущений упраздненный индивид погружен в алекситимический транс, где ему неизвестно, что он чувствует и насколько плачевно его психологическое состояние. Алекситимия — это психологическая особенность личности, характеризующаяся трудностями в распознавании, описании и выражении собственных эмоций, а также в понимании эмоций других людей. Буквально алекситимия с древнегреческого переводится как «нет слов для чувств». Люди с алекситимией часто описывают свое эмоциональное состояние через физические ощущения, а не через конкретные чувства. Например, вместо «я чувствую грусть» они могут сказать «у меня тяжесть в груди». Вновь и вновь подавляя целую гамму сложных переживаний, образующих гремучую смесь очарования, одиночества, тревоги, вины и стыда, прекарий-должник пытается вернуть себе остатки мотивации, чтобы попробовать еще раз хоть что-либо сделать, или же он вовсе отказывается от тщетных попыток разобраться и исправить что-либо, принимая анестетики, чтобы не чувствовать ничего. Бён Чхоль-Хан в одном пока еще не изданном на русском языке эссе называет наше общество паллиативным, то есть пытающимся снять симптомы болезни на время, но не предлагающим полного решения. Яркими примерами такого отношения выступают прием антидепрессантов, распитие успокаивающих чаев и даже порой посещение психотерапевта, чтобы просто пожаловаться на жизнь, не стремясь что-то менять в ней. Подобно тому, как изнуряющая эстетика существования требует от субъекта достижения обращаться со своим телом как с ресурсом для накопления достижений, даже ценой утраты собственного здоровья, в бесконечной курьерской доставке или отказе от отдыха ради вечно накатывающих дедлайнов, так и в эмоциональном отношении субъект ведет войну с самим собой и отказывает себе в дружеской поддержке и преодолении табу на самоутешение. Выражение психоаналитика Генри Кристалла. Смотрите работу Кристалла «Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма, алекситимия». Испытывая не только хронический стресс и гнетущую тревогу, но и впитав идеологию героя-одиночки, самостоятельно решающего все свои проблемы, субъект достижений невольно выбирает одиночество как стиль существования, в котором отношения с другим краткосрочны, ситуативны и лишены соприкосновения. В отдельной главе книги «Любовь. Сделай сам, как мы стали менеджерами своих чувств» социолог Полина Арансон детально разбирает, как благодаря обилию виртуальных коммуникаций посредством мессенджеров, зумов и скайпов живое прикосновение и сам факт общения в пространстве стали исчезать. Порой можно увидеть, как семьи на отдыхе в спа-отеле любую возможность не только телесного, но и просто контакта в живом пространстве времени обменивают на скроллинг ленты в смартфоне. Возвращение в жизнь другого в эпоху текучей современности становится настоящим челленджем, похлеще путешествия сталкера по зоне. Речь идет о фильме Андрея Тарковского «Сталкер», главные герои которого путешествуют по мистическому пространству, в котором каждый шаг может оказаться смертельным, и только чутье сталкера помогает героям пройти невидимые ловушки и остаться в живых на протяжении всего киноповествования. Логика дефицитарного нарциссизма, описанная ранее как скрытая динамика психополитического управления субъектом достижений, задает архитектуру индивидуального выбора в рыночном обществе. Конкурирующие друг с другом атомизированные субъекты обречены пестовать сингулярные отличия в упаковке ярких перформансов и вести непрерывную войну не только с самими собой, но и друг с другом за лучшее место под солнцем на каком-то реальном или воображаемом экзотическом острове. Эта социальная изоляция подрывает всякую близость и контакт не только с собой, но и другими. Обнаружение другого не как соперника или того, кто претендует на твои активы, а друга, соратника и близкого, нуждается в особой тематизации для понимания эстетики существования не только как индивидуального искусства жить, но и совместного бытия в мире. Проектируемый потребитель возможностей подключен к сети и всегда озабочен различной активностью, исключающей глубокую связь с другим. На очередной онлайн-встрече у психотерапевта он обсуждает отсутствие отношений и гнетущее одиночество, в котором даже успешность и высокий потребительский статус сопровождаются экзистенциальной изоляцией. Соприсутствие мимолетно и поверхностно, лишено фактуры и той длительности, в которой нет нужды убегать в цифровое потребление впечатлений, деловитую озабоченность или замещение удобными сервисами от видео для взрослых и уединенного самоудовлетворения до многочисленных людей-сервисов. Пребывающий в сети тревожный прекарий утрачивает способность переживать нужду в другом как явную и сам перестает верить в то, что он кому-то нужен и его жизнь ценна. Цифровая грибница людей-сенсоров, подвергаемых гиперстимуляции 24/7, выхолащивает ценность совместной прозы жизни, в которой есть место общему эстетическому опыту события. И это не только совместное созерцание заката или вечерний просмотр киноленты, но и выход из глубокой эмоциональной замороженности навстречу другому человеку. Сама эта встреча в ее пространственной многомерности уступает место сетевым контактам в их плоской полуанонимности, где наряду с записанным видеоконтентом и многочисленными переписками в интернет-чатах чаще присутствуют голосовые сообщения, чем реальные встречи с общением, не привязанным к какой-то цели. Подобно тому, как производство присутствия субъекта заботы о себе начинается с интенсификации контакта со своим телом и пробуждения нейронной чувствительности к широкому спектру ощущений, так и возвращение связи с другим начинается с выхода из алекситимической замороженности и способности проживать разные чувства, не подавляя и не избегая их. Далее я буду использовать термин алекситимия в том смысле, что длительный опыт жизни в хроническом стрессе и нейрональном насилии действует на психику и тело человека так, что его внутренний мир оказывается эмоционально застывшим и лишается чувствительности. Психоаналитик Генри Кристалл описывает состояние пациентов, пришедших к врачам с жалобами на недомогание и неспособных передать, что именно они чувствуют. Большинству врачей знакомы жалобы пациентов на сильное сердцебиение, одышку, напряженные и одеревеневшие мышцы и другие физические компоненты эмоций. После обследования физического состояния врачи часто замечают, что подобные симптомы вызваны тревогой, но даже тогда пациенты оказываются не способны признать, что они испытывают это чувство. Смотрите работу Генри Кристалла «Интеграция и самоисцеление». Подобное состояние нечувствия к тому, что именно происходит, какие эмоции и чувства переживаются, и как это влияет на текущее самочувствие и пребывание, оборачивается специфическими формами отношений не только с собой, но и с другими. Мир отношений превращается в широкое поле манипуляций, проекций и отыгрываний, которые могут разворачиваться в многообразии сценариев и игр, что, с одной стороны, неизбежно в человеческих отношениях, но, с другой стороны, человек, обретающий статус субъекта заботы о себе, движется к иному качеству связи со значимыми людьми и формирует иное восприятие другого. Сценарии и игры. Понятие из транзактного анализа Эрика Берна, автора культовых книг «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Эмоциональный сторителлинг, преобладающий в современном инфлюенс-маркетинге, вращается вокруг примитивного переживания счастливых мгновений, которое выступает крючками-триггерами для увеличения продаж. истощенный усталостью от неопределенности, апатичный или тревожный индивид готов прильнуть словно к материнской груди к очередному рассказу о счастливой жизни, успехе и фантастических перспективах возможной жизни, лишь бы не проживать свои текущие чувства и формировать ту аффективную толерантность, которая включает в себя целый ряд ресурсов и действий, которые делают возможным сознательное переживание эмоций. Смотрите работу Кристалл «Интеграция и самоисцеление». Способность к эмоциональному разнообразию и широкий репертуар эстетических граней чувственного опыта открывают горизонты для расширения пространства связи с другим человеком. Это позволяет проживать сложные и глубокие чувства, не гасить их в обыденности, компульсивном повторении, гнетущей скуке и рационализации, позволяющей вести бесконечные разговоры о чем-то ином или комментировать чьи-то мысли в сети, вновь и вновь избегая контакта с собой и на этой основе открывающиеся возможности встречи с собой. Психоаналитик Антонио Ферро описывает случай с одним пациентом со страхом, удерживающим себя в том состоянии самоотчуждения, когда привычная жизнь оказывается способом удержания себя от выхода из затяжного кризиса. Кармело предпочитает утомительную обыденную жизнь со своей женой, которую он уже не любит на протяжении долгого времени, вместо того, чтобы рискнуть пройти сквозь геркулесовые столбы, которые появляются в его сне, когда он встречает коллегу, способную пробудить в нем интерес. В сущности, он выбирает знакомый и понятный опыт прирученных аспектов его личности, вместо того, чтобы пуститься на поиски возможных новых эмоциональных измерений. Смотрите работу Ферро «Избегание эмоций, проживание эмоций». Растерянный, упраздненный индивид начинает путь из той точки, где ему предстоит прощание с иллюзиями, связанными с постоянно отложенной жизнью потребителя возможностей, невротизированного трудоголизма «mind worker» и маневрирования в антикризисном управлении ради новых достижений. Возвращение к контакту со своими чувствами и ощущениями в настройке на поступательное движение к достаточно хорошей жизни через овладение искусством маленьких шагов нуждается в обретении статуса субъекта, который осознанно проживает свою жизнь, учится распознавать эмоции и испытывать разные чувства, отказываясь игнорировать то, что происходит именно сейчас. Другой, притягательная категория в самых разных аспектах гуманитарной мысли, от литературоведения и социологии до психоанализа в его разных модальностях. В контексте текучей современности другие — это чаще анонимные вспышки речи и образы на экране смартфона. Это поток поверхностных выхолощенных впечатлений от лиц, эмоций, мимолетных бликов красок, обрывков чувств, когда человек скроллит ленту в социальных сетях или надеется на удачу в дейтинг-приложениях, фоном переживая, что большинство фотографий потенциальных партнеров всего лишь умело конструируемые посредством нейросетей фейки. В этой череде мнимого разнообразия обнаружения соприсутствия та длительность совместного пребывания по ту сторону информационного шума голосов в дружеском или любовном общении становится чем-то вроде дара и большой удачи. Марис Бланшо в своей небольшой работе, посвященной Фуко, не только излагает идеи мыслителя, но и в конце делится трогательным сообщением, свидетельством дружбы. Дружба была, может быть, обещана Фуко как посмертный дар вне страстей, проблем мысли, жизненных опасностей, которые для других он предчувствовал лучше, чем для самого себя. Свидетельствуя в пользу творчества, нуждающегося более в изучении, непредвзятом прочтении, нежели в прославлении, я думаю, что остаюсь верным, пусть и неловко, интеллектуальной дружбе, которую его смерть, очень для меня мучительная, позволила мне сегодня обнародовать. И вот я вспоминаю слова, приписываемые Диогеном Лаэртским Аристотелю. «О, мои друзья, где возьмешь друга?» Смотрите работу Бланшо «Голос, пришедший извне». Это теплое дружеское отношение раскрывает характер отношений Бланшо и Фуко, свидетельствуя не только об интеллектуальной близости коллег, но и о глубокой привязанности друг к другу. Другой раскрывается в близких отношениях как иной, не как тот, кого ты просто знаешь и с кем можно разделить беседу или встречаться время от времени ради приятного времяпрепровождения. Экзистенциально соприсутствие другого оборачивается обнаружением самой природы человеческой жизни как связи с другим. В частности, Михаил Бахтин осмысляет покаянные отношения в религиозном контексте как длящиеся процессы во внутреннем нравственном самоотчете, в котором просительные интонации, отраженные, например, в псалмах Давида царя, не пронизаны порицанием себя и испепеляющей самокритикой, доводящей до отчаяния. Смотрите работу Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». Собрание сочинений в 7 томах, том 2. В своих поздних текстах Фуко именно так понимал христианскую исповедь. Исключительно как орудие дисциплинарной власти, что искажает тот опыт мистической связи с другим, о котором пишут многие богословы прошлого и современности. Историк церкви Владимир Лоский приводит такое сравнение. Классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать. Смотрите работу Владимира Лосского «Догматическое богословие. Боговидение». Этот опыт просящей любви со стороны Бога оказывается категорически несовместим с рассуждениями Фуко о том, что в практиках ранних христиан исчезла та ориентация на заботу о себе, в которой было возможно искусство существования в его глубоко персоналистской перспективе. Напротив, христианская традиция открыла иной горизонт восприятия отношений с другим и вывела производство присутствия из опыта сугубо индивидуалистической практики, где личная рефлексия и различные духовные упражнения могут быть разделены с ближним, и сам онтологический статус человека располагал к связи с другим. Речь идет о том, что в христианстве человек иконически проживает жизнь посредством связи с Богом и другим человеком. В заботе, понимаемой как спасение, заботящийся нуждается во Христе, в связи с чем структура заботы расширяется до отношений с другим, а не только с самим собой. Набор рациональных рефлексий и телесных аскетических практик по-прежнему играет определенную роль, но теперь забота становится вспомогательной, а не приоритетной. Забота о душе встраивается в структуру взаимоотношений с другими, но не на той основе, которая имела место у того же Сократа, заботящийся заботится о себе, но с тем чувством, что от этой индивидуальной заботы будет лучше всему полису. Экзистенциальные координаты движения заботы переходят из интровертированной формы философствования, укрываемого безраздельным авторитетом разума, в экстатическую форму отношений с Богом и ближними, основанных на не ищущей своего любви. Отсылка к словам апостола Павла о манифесте любви. Первое послание к Коринфянам, глава 13. Эта краткая вставка из христианской религиозной традиции призвана подчеркнуть, что сама практика заботы о себе из различных стилей жизни, так или иначе отсылающих к искусству существования, не имела строго индивидуалистической ориентации и не была приоритетом сугубо позднеантичных школ философии. Кроме того, этот христианский поворот к теме другого во многом имел долгоиграющее влияние на традицию западноевропейского философствования и стал для многих мыслителей ценностно-смысловым ориентиром. В современной философии за последние столетия возникло немало идей и концепций, которые осмысляли тему другого в разных контекстах, от близких отношений любви до политической солидарности и возможности кооперации в рамках гражданского активизма. Так Бёнчхоль Хан, будучи католиком, осмысляет в эссе «Агония Эроса» тему любви и подчеркивает, что любовь позволяет обживать новый способ существования, размыкающий однообразие потребительского опыта и привносящий тот опыт различия, где возникает иной. Неолиберальный селф-менеджмент, замыкающий человека на самом себе, деформирует само пространство совместного бытия и опыта общения. Хан описывает потребление порнографического контекста как исключение той негативности иноквести, которая образует саму сцену для двоих. Смотрите работу Хана «Агония Эроса». Производство присутствия в аспекте любовной встречи разворачивается как сопребывание в пространстве, где каждый видит лицо другого и слышит голос, прикасается и ощущает полноту связи. Двое находятся в разных точках и ракурсах восприятия. Весь прожитый опыт жизни каждого оказывается вовлечен в процесс встречи. Встречи, которая не сводится только лишь к обнаружению факта наличия подобной вещи и не превращается в возможность бизнес-партнерства в контексте популярных ныне нетворкингов или опыта коротких встреч для интим-услуг. Сама встреча становится событием, разрывающим ткань привычной рутины, привносящим в ее тональность присутствие другого. Инаковость другого не сводится к сумме качеств или характеристик, посредством которых можно сложить человека, который сидит сейчас напротив меня в кафе и вместе со мной наслаждается приятной музыкой. Эти идеи развивал в своей феноменологической философии Эммануэль Левинас, и Хан во многом ссылается на него, хотя по какой-то причине отказывается это обнаруживать явно. Эта инаковость принципиально иного характера, выводящая общение изо всякого повторения в духе привычного потребительского опыта, где люди, курьеры, таксисты и многие другие, кто оказывает те или иные услуги, превращаются в поток анонимных индивидов, лишенных фактуры и представленных только лишь как отчужденные от своей судьбы функции. В совместном присутствии оба человека обретают объем и фактуру в глазах друг друга, будучи способными и расположенными слышать и проживать то, что происходит именно сейчас, со всей эмоциональной чуткостью и расположением. Понимание другого как иного исключает всякую попытку контроля его поведения и желание подчинить своей власти, сделать его зависимым от своих интересов и желаний, а также быть предметом объективации с характерным избегающим поведением, наполненным тревогой избегания живой встречи во всей ее спонтанности. Эстетический опыт в контексте сопребывания вместе выводит культуру себя и индивидуальные формы жизни в иную перспективу. Общение с другим оказывается не только поводом для философской переписки Сенеки с Луцилием или совместного построения бизнеса, но выступает той исходной ситуацией, где два человека уже находятся в отношениях. Ситуация совместного бытия в мире разворачивается в многообразии контекстов, отказ от редукции которых к индивидуалистической конкуренции в рыночном обществе сингулярностей возвращает человеку право быть вместе с кем-то по ту сторону всякой корыстной выгоды, не пытаясь что-то урвать и отхватить во взаимном использовании друг друга как партнеров по ипотеке, финансовому обеспечению совместных детей или краткосрочному партнерству в проектной команде в IT-стартапе. Многочисленные амбассадоры идеологии «self-made man», призывающие рассчитывать только на себя в любой ситуации, не просто отказывают человеку в его глубинной потребности в отношениях с другим, но и исключают те ситуации, где ночной звонок близкой подруги в состоянии глубокого кризиса может спасти кому-то жизнь, а поддержка отцом раздавленного чередой неудач сына окрыляет того желанием продолжать то, что он задумал, несмотря ни на что. Самые разные контексты совместного опыта, где нам хочется поделиться с кем-то радостью или разделить горе, где, преодолевая стремление укрыться во внутреннем психическом убежище, делается выбор в пользу быть вместе, где гнетущее молчание прерывается разговором о важном или где человек выходит навстречу другому ради укрепления связи с ним. Атомизированное общество уставших достигаторов, находящихся в хроническом стрессе от нейронального насилия, не способно к совместному политическому действию. Эта неспособность не является результатом сознательного отказа или только лишь предпочтения жизни ради индивидуальной выгоды и удовольствия. Напротив, это результат сложной механики психополитического управления в производстве проектируемых прекариев-должников, чьи психические и материальные ресурсы истощены, и в таком положении контакт с собой и живая встреча с другими оказывается проблематичными. Это проблематичность следствие работы негативной нейропластичности и тех защитных механизмов психики, что ориентируют работу мозга на выживание субъекта хотя бы на уровне того нарушенного гомеостаза, что часто сопровождает жизнь в эпоху текучей современности. В процессе ментальной деколонизации неолиберальной субъективности человек внутренне отвоевывает для себя привилегию заботиться о себе иначе, чем ему уготовано тем типом рационализации поведения, что основан на психополитических диспозитивах. Возвращая себе право управлять собой и жить достаточно хорошо, субъект возвращает себе возможность связи с другими и перспективу политического совместного действия в гражданском обществе. Парализованный нейрональным насилием прекарный индивид лишен такой возможности, и восстановление в статусе субъекта заботы может растянуться на длительное время, требуя осознанности, любви и сострадания в качестве внутренних спутников формирования иных ценностных установок. Коллективная эстетизация жизненного мира и возникновение сообщества не могут быть осуществлены в рамках призывов к совместному политическому действию и образованию сообществ без предварительной реабилитации застрявшего в негативной нейропластичности прекария-должника. Понятие социолога Мишеля Мафисоли. Пытаясь призвать новый прекариат к радикальным переменам и революционному движению, Левые активисты волей-неволей совершают victim-blaming и victim-shaming, словно начинающий психолог, неумело предлагающий клиенту выйти из состояния жертвы. Когда группа Тикун размышляет о сообществе, то рассуждает из позиции действия и возможного действия, а не из позиции проживания связи. Смотрите 15-й тезис из Тикун «Введение в гражданскую войну». Но действие — это уже вторичный опыт из того сомоэстетического возвращения к контакту с собой и другими, в котором еще должна быть проделана немалая внутренняя работа, без которой можно лишь фантазировать о коллективном действии и образовании любого сообщества. Сомоэстетика оказывается в контексте политического осмысления темы власти в разных перспективах, в частности, гендерные, феминистские и деколониальные исследования с разных сторон осмысляют в новых ракурсах и перспективах тот факт, что человек — это не абстрактное производство субъективности посредством разных нарративов и интерпретаций, социальных практик и инструментов власти, а реальная повседневная жизнь, окрашенная в мужское и женское, молодость и старение, радость и боль, одиночество и близость, западные и незападные формы социальной жизни и политической активности, индивидуальной и коллективной. Все это буйство красок в многообразии телесных и социальных практик субъективации, индивидуальных проявлений того, как человек живет, чувствует и совершает те или иные поступки и использует те формы сопребывания в мире, где всякому совместному действию предшествует встреча с другим как принципиально иным, а любому образованию сообщества — чуткое слушание каждым друг друга, чтобы на основе совместного эстетического опыта прийти к событию и готовности принимать различия и нюансы самочувствия друг друга. Эммануэль Левинас пишет о том, что встреча с другим раскрывается в длительности связи, будущее разворачивается в присутствии другого, а не как пустая воображаемая возможность чего-то на уровне фантазии. Не одинокий субъект, проектирующий самого себя из скрытого потенциала, разворачивает столь же персональное существование. Все происходит внутри межсубъектной связи, где сама ситуация бытия во времени в отношениях между людьми. Смотрите работу Левинаса «Время и другой». «Время и другой. Гуманизм другого человека». Выходя из нейрональной алекситимической замороженности навстречу другому, субъект заботы о себе разделяет опыт производства присутствия не только в обнаружении контакта со своими чувствами, но и в онтологическом измерении события вместе. Изнутри этой радикальной перестройки оптики и пространственного ощущения меняется вся система ценностных ориентиров. Больше нет озабоченности своим с игнорированием присутствия другого, но есть открытость ситуации к тому, чтобы развивать осознанные отношения с теми, кто рядом, решаясь на то, чтобы слышать и быть услышанным, давать и принимать поддержку, разделять широкую палитру чувств и выходить из той глубокой изоляции, которую длительная практика селф-менеджмента субъекта достижений утверждала как единственно возможную модель поведения и внутренней жизни.